Андер не удивился бы, если бы его собеседник сейчас развернулся и понесся прочь. — Кто это? — спросил парень, нервно сжимая древко копья. — Дикари, — проворчал Андер. — Лилины живут к западу от иссохших холмов. Нефилимы их все время ловят. Уже можно было различить покрытые густой шерстью тела чудовищ. Плечи, грудь, живот, сухие ягодицы — все в густых волосах. — Они очень сильные, — продолжал Андер. — А те, что больше других, похожи на людей, вооружены дубинами. — Похожи на людей? — Сам увидишь. Собеседник отчаянно боролся со своим страхом. Симпатичный парень. — Слышишь? Барабаны. В ритме сердца. Нас пугают, дикарей взбадривают. Сколько их там? — Много. Слишком много. Дикари завопили и полезли на холм. Уже стали различимы их мощные надгромные дуги. В большинстве своем нападавшие были какими-то тощими, голодные, что ли. Он и сам-то еще не успел как следует отъесться в Акшуре. Еще бы недели две. Андер глянул на кисть руки. Вены вздулись, как у старика. Краем глаза Андер заметил, что парень попятился. Он снова похлопал соседа по плечу. «Оставайся здесь. Это самое безопасное место». Парень покраснел. — Думает, я считаю его трусом, — догадался Андер и снова обратился к нему. — Копьем целься в грудь. Нет смысла метить в шею. И держи древко горизонтально, так устойчивее. — А если они зайдут сзади? Андер вытащил за пояс охотничий нож и вручил парню. — Тогда бросай копье и работай этим. — Спасибо, — прошептал Акшуриц. Первой на гребень холма выскочила самка с длинными болтающимися из стороны в сторону грудями, волосатыми до самых сосков. Она тяжело дышала, широко раскрыв рот, густо усаженный желтыми кривыми зубами. Весь ее облик внушал ужас, если не считать глаз, в которых светился ее собственный дикий испуг. Андер вздрогнул. В живот самки воткнулись ржавые зубцы вил, она пронзительно завопила, и Андер почувствовал, как в штаны брызнула горячая струйка из его мочевого пузыря. Андер пригнулся, но недостаточно низко. Смягченный шляпой удар дубинки пришелся чуть позади уха. Шляпа свалилась с головы, сам он откатился в другую сторону, сжал зубы, ожидая второго удара. Их сопротивление сломили почти мгновенно. Толпа дикарей смела тонкую линию обороны, не обращая внимания на тычки и удар. Какая-то молодая самка на бегу укусила Андера за руку повыше запястья, из раны сочилась кровь. Конечно, акшурцы сражались, убили несколько дикарей, но что это изменило? Андер направлял копье во все, что видел перед собой, но чаще всего попадал в пустоту. Иногда, к его удивлению, копье натыкалось на мягкие преграды. «Скоро все стадо будет помечено царапинами», — подумал он с горькой усмешкой. Он удивился, когда вдруг копье в чем-то застряло. Оказывается, он умудрился проткнуть низкорослого коренастого самца совершенно лысым черепом. Андер налег на древко, и наконечник прошел между ребрами дикаря. То широко открыл рот, но не издал ни звука, как будто рыба, выброшенная на берег. Андер дернул копье, но вытащить не смог. Еще рывок, поворот, рывок, чуть поднапрячься, и... Но тут над ним возник огромный самец толстенной дубины. Длинная шерсть у него на голове и на груди была завязана в узлы, даже вокруг члена были обмотаны волосы. Один взмах дубины, и копье Андера переломилось. Андер перехватил поудобнее оставшийся в руке обломок и взмахнул им, защищаясь от нападавшего.